Глава 10. Полночь. В 10 утра звонит Марина. Зайка, приезжай к нам на Новый год, если никуда не идешь. Спасибо, но я иду. Да? А куда? Потом расскажу. Приеду к вам 2-го. Ты кого выбрала в мужья-то? Ты нам и не сказала. Пока не выбрала. Нечего и думать. Сергей, конечно. «С наступающим!» — кидаю телефон в диван. Иду на кухню и начинаю готовить. В тишине. Даже не включаю себе ни одного полезного подкаста или музыки какой. Сама с собой. Ставлю на плиту вариться овощи для оливье. Режу крабов. Делаю майонез. Мариную мясо, которое испеку и отвезу потом. Но зато в доме будет пахнуть едой. Иду в гостиную, стелю новогоднюю скатерть, ставлю вазу с фруктами, подсвечник. Так хочется положить 2 тарелки, а не 1. Ставлю 4 тарелки стопочкой, а рядом столовые приборы. Неизвестно для кого. У меня вот барабашка живет. Он любит постукивать по ночам. Иду в ванную комнату и привожу себя в идеальный порядок. Вожусь и никуда не спешу. Утопаю в запахах розы, ванили и разнотравья. 31 декабря заканчивается. Наступает вечер. Надеваю платьице, туфельки. Наливаю немного красного вина и сажусь с бокалом в кресло. Я еще могу поехать к ребятам со старой работы. Ленка звонила, с которой я там дружила. Но после того, что случилось в этом идиотском особняке 2 дня назад, у меня нет настроения смотреть на мужиков. Мне нужно еще время, чтобы я окончательно убедилась от чувства непроходимой, наивной, обманутой, дуры. Домофон. Я замираю и не шевелюсь. Это Парамонов. Я знаю это так же точно, как то, что сегодня 31 декабря. Если я ему открою, а я ему открою, то может случиться все, даже самое непредсказуемое. От годливости и отчаяния я воткну ему в живот кухонный нож, например. Вот так мне нестерпимо тяжело и жалко себя, которая страдает ни за что, которая выиграла труднейшие состязания, но ей не дают насладиться своей победой. Ей придумали жесточайшие испытания, как какой-нибудь провинившейся богине во времена античности. Жду. Звонок повторяется, настойчивый, требовательный. Нажимаю. «Жень, открой, это я». Он не напирает голосом, как обычно, звучит почти умоляюще. «Что же тебя привело сюда и заставило вернуться, Парамонов?» Открываю дверь. В руках цветы. Весь в новом шматье. Нарядный. Он привлекательный внешне. Высокий, спортивный, циничный, уверенный. Глаза бы мои его не видели никогда. Заходит в квартиру. Оглядывается. «Уютно», — говорит. И в его голосе нет привычной насмешки. «Пахнет по-новогоднему. Умеешь ты создать атмосферу. Этого у тебя не отнять». «Говори, что хотел, Парамонов. У меня планы». «Нет, трудно сдерживаться. Пока получается». «Какие планы?» Он усмехается, но тут же спохватывается. «Ладно, не буду, Жень». «Жень, я понял, что был ослом. Полным. Давай все забудем. Начнем с чистого листа». Он протягивает мне коробочку. Я ее зачем-то открываю. Внутри, на черном бархате, лежат золотые часики с бриллиантовым безелем. Те самые, на которые я засматривалась 100 лет назад, когда мы только встречались, и ляпнула тогда с дуру, что это мечта. Он запомнил. «Это...» Он замолкает, глядя на меня. «Все, силы закончились. Слезы, которые копились все эти дни. От унижения, от злости, от бессилия. Текут по щекам и ком в горле. Я плачу тихо, без рыданий. Просто стою и смотрю на эти дурацкие, никому не нужные часы. Парамонов смотрит на мои слезы, и его лицо озаряется глупой торжествующей улыбкой. Ему кажется, что он победил, что он купил меня, как и все на свете. Он делает шаг вперед, чтобы обнять меня. И в этот самый момент опять раздается звонок в домофон, резкий, пронзительный. Я отшатываюсь от Парамонова, вытираю слезы тыльной стороной ладони и подхожу к панели. «Кто?» — спрашиваю. «Кто?» — голос хрипит и прерывается от слез. В ответ пауза, а потом тихий, знакомый и сейчас такой невозможный голос. «Дед Мороз». У меня подкашиваются ноги. «Сергей. Это Сергей. Как? Что ему нужно? Зачем? Чтобы снова посмеяться? Чтобы в последнюю минуту Нового года добить?» Я молчу секунду, глядя на торжествующее лицо Парамонова, на эти часы, на всю эту фальшивую картину моего возможного будущего, и нажимаю кнопку. Открываю. Жду, затаив дыхание. Даже не поворачивая в сторону, тоже почему-то притихшего бывшего. Слышу остановившийся лифт и шаги, быстрые, легкие. Открываю дверь. Сергей в светлом пальто, без шапки, волосы всклокоченные от ветра, на лице улыбка, прекрасная, открытая, которую я никогда раньше у него не видела. А в руках? В руках смятый бумажный пакет, из которого торчит еловая ветка. Он замирает на пороге. Его взгляд скользит по мне, по моим заплаканным глазам, переходит на Парамонова, на коробочку в моих руках. Его лицо вновь становится прежним, каменным, тем самым. «Это кто?» — рявкает Парамонов, начинает терять спесь. Его план рушится на глазах. Он чувствует, что это не случайный мужик. Я смотрю на Сергея, смотрю прямо в его глаза и втягиваю его внутрь квартиры, закрывая за ним дверь, и говорю. «Ты знаешь, Паша, эти часы...» Голос, наконец, обретает твердость. «Я хотела их 100 лет назад. А сейчас я поняла, что хочу, чтобы мои часы шли вперед, а не возвращались в прошлое, особенно в такое, как наше с тобой. Спасибо, что напомнил, как сильно я не хочу туда возвращаться». Я протягиваю ему коробку обратно. Он не берет, смотрит на меня с недоумением и злостью. «Жень, ты не понимаешь?» «Понимаю. Я все прекрасно понимаю. Иди, Паша. Встречай Новый год с кем-то, кого можно купить за золотые побрякушки». Я открываю перед ним дверь. Он стоит секунду, фыркает, берет из моих рук часы и, толкнув плечом Сергея в дверном проеме, быстро выходит на лестничную площадку. Дверь захлопывается. Нет такой силы, которая заставит меня ее сейчас опять открыть. Мы остаемся с Сергеем. Одни. Он не двигается с места. «Зачем ты пришел?» — спрашиваю я, и голос снова предательски дрожит.